Глава 76. Капитану Рингу очень хотелось услышать продолжение рассказа секвестора, но он не желал показаться излишне любопытным. Все же он был урожденный член Лиги. Но к его радости Мобил и сам был не прочь продолжить прерванную историю и, подобрав подходящие настройки кресла, сказал: «Вернемся к нашей истории». «Да, секвестор, ты остановился на том, что принял вызов». «Вот именно, вынужденно принял, потому что Лор скомпрометировал меня. Я вернулся к себе на плато, собрал своих инженеров, которые были подготовлены в местной школе, и приказал начать строить два легких ударных корабля». «Бомбардировщики?» «Да, большого количества кораблей для этой войны взять было негде. Значит, и истребители тоже были не нужны. Я полагал закончить строительство за пару недель и начать войну с бомбового удара». «Логично». «Да, но мне и в голову не приходило, насколько этот лорд сумасшедший. Он в тот же день послал к нам большую транспортную лодку, вооруженную ракетами. Представляешь себе?» «Каков негодяй!» «Хорошо, что радар моего корабля вовремя обнаружил эту лодку с площадки. Мне сообщили об этом. Я приказал эвакуировать технический персонал. И вскоре после того, как все спрятались, прилетела лодка и несколькими ракетами разнесла наш ангар. А потом приземлилась неподалеку, и из нее выскочили около 200 воинов. Они были вооружены холодным оружием и луками, поэтому моей охране ничего не стоило перебить их за полминуты. Видя, что налет не удался, пилот лодки поднял ее в воздух. Но прежде чем скрылся, мои охранники успели сделать несколько удачных залпов, так что за этой посудиной потянулся дымок». «Вы что его, подбили?» «Как потом выяснилось, он сумел перебраться через океан и совершил там аварийную посадку. Лор понял, что нас так легко не взять, и тоже начал гонку. Ведь через географический спутник Лигии и мы имели возможность наблюдать, как они строили ангары для сборки кораблей». «Ну так и они же вас тоже видели». «Да, они нас тоже видели. Пришлось построить еще несколько ангаров из легкого материала, чтобы Лор думал, будто мы готовим целый флот». «Остроумно». «Да, пришлось остроумничать, когда имеешь дело с таким психом». «А сколько вы строили на самом деле?» «Как задумывалось первоначально. Два корабля. Один основной и второй в резерве. Меньше нельзя. Больше слишком долго и хлопотно». «Но откуда кадры, секвестор? Неужели ты сам их подготовил?» «Разумеется, сам. Времени много, ресурсы кое-какие тоже имелись. К тому же под рукой была стандартная ремонтная база. Но я в нее никого не пускал, чтобы особенно не удивлялись. Варваров следовало держать на определенной дистанции, поскольку иногда они слишком быстро учились и становились опасными». «А ты строил школы в их селениях?» «Да нет, что ты. Тогда бы они за пару сотен лет могли стать неуправляемыми. Нет, на мою базу, располагавшуюся на плато, попадали только избранные. Но они уже не имели возможности покинуть ее. Это чтобы сохранялась секретность». «Разумно». «Конечно. У меня даже была служба безопасности». «То есть ты во всем использовал местные ресурсы?» «Ну, конечно. Аборигенам нетрудно пролезть в какие угодно закоулки, чтобы послушать, о чем там говорят и кто и что замышляет. Это здорово помогало».